любовь, нас нет больше. Нас кроет с тобой восьмые этажи. Осень, Москва и разная жизнь. Как тонкий лед, немного тоньше. Расстояние в любовь, нас нет больше. Нас кроет с тобой восьмые этажи. Осень, Москва и разная жизнь. Станет легче, когда остынет сердце. Амур старается подсыпать специи. Что-то есть еще внутри, но готово к удалению. Ты любишь светло-синий, я немного потемнее. Ты хотела песню, ставь на репит мой голос. Я все там же, где три кольца и бесконечные полосы пробок. Все те же пиджаки, рубахи, так же курсируя от Таганки до Балахи. Со мной те же люди, что были ранее. Салам своим, вечно молодым и пьяным. Так же торчу в своем гребаном банке, ожидая деникс, что пополняет мою карту. И все заново, все по кругу. Рестораны, бары, прокуренные клубы. Суки, что за монету, забывают свои принципы. А на будник снова в ожидании принца. И день за днем все тянется далее. Глаза мои тебя бесполезно искали. На уровне многоэтажных зданий наши чувства замерли. И вряд ли уже это я и ты. Как тонкий лед, немного тоньше. Расстояние в любовь, нас нет больше. Нас кроет с тобой восьмые этажи. Осень, Москва и разная жизнь. Как тонкий лед, немного тоньше. Расстояние в любовь, нас нет больше. Нас кроет с тобой восьмые этажи. Осень, Москва и разная жизнь. Держи меня за руку. Тьма уйдет, туман развеется поутру. Со мной не бойся ничего, и эти пули не ранят плоть, светит солнце, мы в июле. Я помню звук тормозов, лязг, треск, визг, крик, и мы остались живы. И ты смотрела в глаза, убедилась, дышит. И обронилась слеза, мы выжили. Услышим плач в соседней комнате, малыш. Мы у камина с чаем под уютной крышей. Медные трубы, воды, огонь. От всех бед я тебя укрою. Держи меня за руку. Тьма уйдет, туман развеется поутру. Поговорим по душам этим вечером. Вино Синатра, оранжевые свечи. Как тонкий лед, немного тоньше. Расстояние в любовь, нас нет больше. Нас кроет с тобой восьмые этажи. Осень, Москва и разная жизнь. Как тонкий лед, немного тоньше. Расстояние в любовь, нас нет больше. Нас кроет с тобой восьмые этажи. Осень, Москва и разная жизнь.